Глава третья. Договариваемся с соседями. «Серьезно?» — гневно прокричала я вслед улетающему дракону. «Вот так вот бросишь меня одну посреди поля?» Но он даже голову не повернул. «Да чтоб тебя!» Я со злостью пнула пучок сухой травы, оказавшейся под ногами, и слегка прихрамывая, поковыляла в сторону города. Хорошо, хоть теневая улица на самой окраине столицы, и мне не придется заходить в центр. Но зато надо будет сделать огромный крюк и снова пройти через кладбище. Ладно, заодно проверю свои надежно замороженные активы. Недовольно пробормотала я, вспоминая оплавленные стены склепа. Я шла и размышляла. Что я имею? Есть дом, но нет денег, достойно его содержать. Набрала помощников, но не могу их прокормить. Похоже, сама того не желая, поссорилась с соседями. И теперь не знаю, как буду возмещать им ущерб. И надо бы начинать развивать свой бизнес. Вот только с чего начать, когда ограничен в средствах? Но все эти проблемы меркли по сравнению со злым драконом, который потребовал, чтобы я переехала жить в его дом. Зато теперь я знала истинную причину его визита. Ему срочно понадобилось пообщаться с родственниками и своей новоиспеченной невестушкой, а без меня у него не получалось превратиться в человека. При мысли о невесте дракона у меня от чего-то сжалось сердце. Захотелось срочно забрать свое обещание назад. Я даже обернулась, чтобы позвать дракона, но того уже и след простыл. Не стоило мне соглашаться. Ох, не стоило. И что я скажу, когда приду в его обитель? Кем назовусь? Что буду делать? А ведь у меня обязательно спросят, кто я такая и зачем пришла. Надо срочно что-то придумать, чтобы только не возвращаться на Скальную. Решение пришло мгновенно. Возможно, потом я об этом пожалею, но риск – дело благородное. Я решила откровенно поговорить с Лутой, выяснить, можно ли найти в столице подпольного мага, который без лишних вопросов возьмется вскрыть склеп и не потребует оплату вперед. А вот если она мне не поможет, тогда придется топать в город и искать самой. Вот только как? Положение щекотливое. Нельзя же подходить к каждому встречному и спрашивать, а вы не знаете, как мне найти подпольного мага? Так можно и на крупные неприятности нарваться. Солнце стояло в зените, когда я, наконец, добралась до кладбища. Дважды обошла свой склеп в поисках хотя бы маленькой щелочки, тщательно изучила место, где когда-то была дверь, и с печальным вздохом побрела дальше. Проходя мимо каменных драконов, буркнула: «Смотрите у меня, хорошо сторожите мои сокровища». Ближайшая фигура вдруг обиженно зыркнула на меня кровавым глазом. Или же это лишь почудилось мне? Почему-то с самого первого дня я считала, что это настоящие драконы, которые лишь прикидываются каменными статуями, и все ждала, что они оживут. Поэтому, когда я просыпалась вне тела, первое, что делала, так это проверяла, стоят ли безмолвные стражи на своих местах. Не подавая вида, что мне до ужаса страшно, я важно прошествовала мимо статуй. Но, оказавшись на новом кладбище, бросилась бежать со всех ног. Даже про хромоту забыла. Так я добралась до дороги, а через какое-то время оказалась на окраине города. Раскрасневшаяся от бега, с растрепанной прической, платок потерялся во время полета, в порванном платье, оторванный лоскут пришлось придерживать рукой, я решительно шагала по теневой улице и всем своим видом показывала, что лучше ко мне не подходить. Но, по-видимому, в этом мире не очень разбирались в чужих настроениях. Ко мне высыпали все мои соседи и принялись возмущаться. Мне оставалось лишь головой крутить, но я все равно не успевала уследить, кто что сказал. «О, явилась, не запылилась!» — бросил кто-то из мужчин с осуждением. «Да ты только посмотри на нее! Очень даже запылилась!» — вторил ему другой голос. «И даже не сожрал ее!» — с разочарованием проговорил третий. «Боги, что за вид!» — прошептала какая-то женщина. И со всех сторон незамедлительно послышалось осуждающее шипение. Но слов я уже не могла разобрать. Зато отчетливо услышала. «Так и знай! Мы будем на тебя в мэрию жаловаться!» «Да кто он такой есть, чтобы разрушение творить в городе?» «Да кто ты такая? Откуда взялась?» Я не успела опомниться, как меня взяли в кольцо и лишили возможности пройти к дому, хотя до ворот оставалось всего несколько шагов. На мое счастье, в этот момент из-за угла дома показалась Лута. Она сразу увидела меня, громко позвала Валдая, и они вдвоем поспешили мне на помощь. «А ну-ка, разошлись!» — потребовала она тоном, не терпящим возражений. И тут заметила мои скрещенные на груди руки и оборванный подол юбки. Быстро стащила с себя передник и бросилась ко мне, расталкивая женщин. «Это чего вы удумали, а? Свободному человеку препятствия чинить? Вот как возьмет, да напишет на вас жалобу, будете знать!» Я благодарно кивнула, повязала передник, прикрыв грудь, и погладила Луту по плечу, чтобы ее успокоить. «Ну что ты, какие жалобы?» Я улыбнулась, поворачиваясь к соседям. «Я вообще надеюсь, что мы в будущем станем хорошими друзьями. Давайте знакомиться. Меня Софья зовут. И отныне я хозяйка этого дома». «А зачем тебе этот дом понадобился?» поинтересовался какой-то мужчина из толпы. «Что за вопросы такие?» возмутилась Лута и грозно подбоченилась. «Для чего дома покупают? Чтобы жить в них!» Мужчина протолкался вперед и с упреком проговорил. «Этот дом много лет стоял пустым и никого не беспокоил. А тут ты первый день в роли хозяйки, а дракон уже полулицы разворотил. А что будет дальше?» «А дальше здесь будет клининговая компания «Пчелка», — уверенно заявила я. «А что, уж если это сработало на драконе, то почему не должно подействовать на обычных людей?» «Девиз моей компании — чистый дом — залог здоровья. Чистота нужна везде», — торжественно проговорила я заученную тарабарщину. «И для вас будет сделана хорошая скидка. Советую обязательно воспользоваться». Надо было видеть в этот момент лица соседей. Они смотрели на меня, как на сумасшедшую, и ошеломленно молчали. Даже Лута и Валдай заслушались. «А зачем дракон прилетал?» — первым опомнился сердитый мужчина. Остальные поддержали его, согласно кивая. «Он же этот... Как его там? Отшельник, который заперся в своей пещере на целых век. Что ему надо?» «Так он, это...» Я даже растерялась под этими ждущими взглядами. «Заказчик мой!» «Да-да!» И тут меня окончательно понесло. Я не выбираю простых путей, поэтому решила начать с самого сложного. С уборки в его доме на Скальной. «Видели бы вы жилище дракона-отшельника до того, как я пришла туда? Везде копоть от пламени, вековая пыль по колено, а в трубопроводах... Вот такие пауки живут!» Я развела ладони пошире, показывая размеры. «А в пещере летают голодные летучие мыши». «Кто-кто?» — спросил какой-то паренек, который все это время слушал меня с открытым ртом. «Ну, такие!» Я напрочь забыла, как правильно называются домашние питомцы дармата. «Огромные, как коровы! Жуткие кровавые глаза!» «Зубы-иглы, перепончатые крылья», — увлеченно описывала я. «Флермиксы?» — подсказал паренек. «Да, да, они самые». Я благодарно взглянула на него. «А теперь в доме дракона-отшельника абсолютная чистота. Белоснежное белье на постелях. И в трубопроводах течет вода». «Раз там так чисто и хорошо, зачем он прилетал?» настаивал вредный мужчина на ответе. Но не рассказывать же им, что я должна стать для дракона личным талисманом. Нужно срочно придумать новую причину. И тут я кое-что вспомнила. Дракон собирается жениться, и моя компания будет заниматься организацией свадебной церемонии, выпалила я, довольная своей придумкой. Он прилетал уточнить детали, потому что скоро состоится знакомство семейств и подписание договора. У Луты глаза на пол лица стали, а Валдай стоял с приоткрытым ртом. «Все это, конечно, хорошо, но кто возместит ущерб от такого его визита?» Никак не успокаивался мужчина, который явно был у соседей за водилой. «Так сам дракон и возместит?» – выпалила я. И мне тут же захотелось хорошенько стукнуть себя по лбу, но отступать было поздно. «Так и сказал, что все приведет в порядок». Соседи начали недоверчиво переглядываться между собой, потом с сомнением зашептались и вдруг начали друг друга поздравлять с такой удачей. А я, видя всеобщую радость, решила, что чего бы мне это ни стоило, обязательно сегодня найду мага и залезу в склеп. И пока соседи бурно обсуждали, чье имущество пострадало больше и кто будет первым в очереди на ремонт, Лута подхватила меня под локоть и потащила во двор. К нам навстречу бросились испуганные девушки, которые все это время наблюдали за происходящим из-за ворот, но не решались выйти к разгневанным соседям. «Соня! Соня!» – наперебой шумели юные прачки, стараясь коснуться меня, обнять и погладить. Лута шикнула на своих помощниц и взволнованно затараторила. «О боги, как же мы испугались! А тут еще эти соседи! Мы ведь думали, они нам ворота снесут, пока тебя не было! Если бы не Валдай, не знаю, чем все это закончилось бы!» Он вышел к ним и сказал, чтобы они дождались хозяйку дома. «Мы-то сами ничего не знаем и перепуганы так же, как они!» Лута посмотрела мне в лицо, а у самой аж руки дрожали. «Соня, что произошло? Почему ты в таком виде? Он обидел тебя?» Я приобняла женщину, чтобы успокоить, и негромко сказала. «Я цела, здорова, но вот платье порвалось при падении в сток». «В сток?» – в ужасе переспросили домочадцы разом и удивленно переглянулись. «С высоты?» – уточнила Лута, побледнев. «Все нормально, я привыкла. У нас это не первый полет», – с грустной усмешкой созналась я. «Но как же?» – не успокаивалась Лута. «Не переживай», – я погладила женщину по руке. «Еще пара таких приземлений, и я буду на манер спецназа десантироваться на любое поле». Домочадцы, конечно же, ничего не поняли и в ужасе смотрели на меня. «Я говорю, что человек ко всему привыкает. Еще несколько таких приземлений, и даже страшно не будет», — решила пояснить я. «А зачем он утащил тебя? Чего хотел?» — спросила Лута и недовольно проворчала. «Еще и сделал это на глазах у всей улицы!» «У нас есть новый заказ, который обещали щедро оплатить», — выпалила я. «Но вот будем мы его выполнять или нет, зависит от сегодняшнего вечера». «Лута, мне с тобой пошептаться надо». Я взяла под локоть женщину, хотела войти в дом, но меня остановили девушки. «Так значит, про женитьбу дракона правда?» С горящими глазами поинтересовалась Кора. «Мы увидим драконью свадьбу?» уточнила Рина, обнимая младшую подругу. «Говорю же, мы как настоящие принцессы!» радовалась Анина. Я посмотрела на девушек и напомнила. Я еще не согласилась. Но не так просто было унять юных особ. Как только мы зашли в дом, они тут же взволнованно зашушукались с новой силой. Лута в полном изумлении выслушала мою просьбу, и, надо отдать ей должное, не стала задавать лишних вопросов, только попросила не ходить в то злачное место одной, взять с собой Валдая. Но я все же решила пойти сама. Дело-то непростое. Буду нарушать закон, а в такое Лучше никого не впутывать. Черных магов оказалось предостаточно, но одного выделяли особо. Звали его Охотник. Уж не знаю, за какие заслуги, не стала спрашивать. Расстроило другое. Этот маг слыл жутким пьяницей и брался не за все дела, хотя считался одним из самых сильных. «Соня, я тебя прошу, не ходи в корчму Горана одна», — настаивала Лута. «Место это пользуется дурной славой. Не переживай за меня, я пойду туда днем». Я сняла с себя передник и с печальным вздохом посмотрела на повисший лоскут ткани. «У тебя найдется иголка с ниткой?» «Конечно. Давай, снимай, я быстро зашью». Я стащила платье и присела на диван. Заметила на столе пшеничные лепешки и фрукты из сада. Голодный желудок тут же издал вопль. А Лута сочувственно покосилась на меня и заботливо проговорила. «На вот, плед, прикройся, а то застудишься. И поешь, пока я штопаю. Прости, больше ничего нет». Дверь открылась, и девушки ворвались в дом, отталкивая друг друга. За их спинами маячил Валдай. Старик остался на пороге, потому что слышал последние слова Луты. «Соня, возьми мое платье», — предложила Кора. «Нет, лучше мое», — проговорила Рина. «У меня совсем новое. Я его купила на прошлых выходных. Очень красивое». «А у меня нет нарядного платья», — промолвила Анина, словно извиняясь передо мной. «Но я бы тоже дала». Лута покосилась на девчонок и с тяжелым вздохом произнесла. «Вот же дурехи! Как вы себе это представляете? Взрослая женщина и в коротком платье, украшенном рюшами и бантами?» А я сидела и глупо улыбалась. Никто обо мне уже давно не заботился так, как эти совершенно чужие мне люди. «Спасибо большое!» Проскрипела я осипшим вдруг голосом. «Но лучше я все же надену свое платье». И уверенно пообещала. «И не расстраивайся, Анина, что у тебя нет нарядного платья. Это только пока. Скоро мы всем купим обновы». У девушек загорелись глаза, а Лута недовольно посмотрела теперь на меня и строго сказала. «С чего бы это? Не нужно. Нам есть нечего. Еще немного, и совсем по миру пойдем, а ты тут наряды вздумала покупать». Девушки тотчас согласно закивали, но продолжали смотреть на меня с надеждой. «Что с них возьмешь? Девчонки? Они в любом мире девчонки». Я не стала спорить, доела желтый фрукт, закусила черствой лепешкой, все запила остатками холодного цветочного чая и принялась переплетать волосы. «Все готово», — Лута протянула мне платье. «Я потом по шву пришью ленту кружевную. Станет краше прежнего». «Спасибо», — поблагодарила я. Надела платье и решительно сообщила. «Ну все, я пошла». Домочадцы высыпали на улицу и провожали меня взволнованными взглядами. Уже сворачивая за угол дома, я помахала им рукой и заметила, как Лута что-то говорит Валдаю. А тот крутит головой, поглядывая то на меня, то на нее, и размахивает руками. Но разбираться мне уже было некогда. Я прибавила шаг, хотя нога снова начала меня беспокоить.